сквозь ворота тумана, и в лужах застынет вода. Вновь айсберг разделит судьбу океана, сорвавшись в ночи в никуда. А северный ветер за кругом полярным, где вечно зима и мороз, на карте вселенной рисует снежинки для девочки с улицы Роз. Это все для тебя. Непутник случайный в ночи постучался, заметив ее окно. И вдруг показалось, что с ней он встречался когда-то безумно давно. Она улыбнулась ему осторожно, она не скрывала слез. И все невозможное стало возможным для девочки с улицы Роз. Это все для тебя. На-на-на-на-на-на-на-на-на, и свидетели твои, эта ночь рождена.